Системная нежить, том 3, глава 1, мир насекомых. В инвентаре нашелся банальный китайский бинокль, сравнительно неплохой, при помощи которого я осматривал окрестности, сидя своей неживой филейной частью на весьма странном вертикальном растении, напоминающем погрызенный ствол дерева с отходящими в сторону полукруглыми метровыми блюдцами наростами. Интересовала меня, само собой, такая достопримечательность, как вражеский алтарь. Он сочился энергией, потоками структурированной маны и был окружен целой ордой насекомоподобных тварей. К порталам от алтаря тянулись мощные путы маны. Надо думать, что активация межмирового портала тратила сумасшедшее количество энергии. При этом она каким-то образом преодолевала ограничения на вторжение, которые наложила система на начальном этапе. Вообще, жизнь на Земле не так уж плохо устроена. Наши насекомые имеют ограничения в массе тела из-за отсутствия легких и невозможности бесконтрольного потребления кислорода. То есть наши насекомые, мелкие, местные, как бы это повежливее выразиться, ублюдки, могли вырастать размером с грузовик и, хотя не были такими же верткими, как обыкновенная отечественная муха, здорово компенсировали весом и силой. Ну что бы мы могли сделать против комаров размером с вертолет или трехметровых муравьев? Короче, мир на Земле устроен был, до недавних пор, неплохо. Однако система смешала все карты и заставила играть по новой. Теперь крупные враждебные насекомыши перли, как слоны на водопой, на родные просторы Земли, явно намереваясь ее заселить и всячески колонизировать. Человеки, даже в лице не совсем человека, меня, были против этого и были намерены как-то подгадить местным клопам в их тамерлановских замашках. Поскольку выпало время, устало смотрю личный статус. Общий ИД, Orbe Soltior, 01194420472 RAM. Локальный ИД, L46001SG. Имя, Леонид Юрьевич Восковитин. Класс, ликвидатор. Дополнительный, скрытый, класс, перворожденный. Возраст, 0 лет, плюс 33 года. Раса, гуль. Пол, мужской. Уровень, 28. Прогресс 17638, 17700. Параметры. Сила 10-15. Ловкость 6-15. Интеллект 13. Здоровье 15-15. Выносливость 9-15. Восприятие. Расовые навыки. Чувство подземелий. Регенерация гуля 5-5. Навыки. Блинк 10 ур. Призрачная невидимость 10 ур. Предводитель 3 ур. Зов 3 ур. Владение копьем 1 ур. Холодный расчет 1 ур. Поглощение лунного зверя 1 ур, турнирный вызов 1 ур, живой таран 1 ур, нераспределенных очков развития 24, скрытые особенности, карбиновые кости, иммунитет гуля, оборотный облик, благосклонность бога Лаки плюс 3, благосклонность бога Рис плюс 2, благосклонность бога Симаргл плюс 1, имеет место редкий момент в моей гульской жизни, созерцательность, Цичис, как это ни странно, выпал спокойный момент, вздохнул, вкинул сразу 5 единиц в силу. Остаток очков развития 19. Система на мгновение задумалась. Будет достигнут расовый предел развития. Выберите бонус. Взрыв активное. Позволяет на короткое время стать сильнее, преодолевая расовые пределы, но причиняя ущерб телу. Сила плюс 5. Срок действия 10 минут. Откат сутки. Плотные мышцы. Пассивные. Мышцы тела плотнее, уменьшая их в объеме. Экономия – пассивная. Мышцы потребляют меньше энергии в состоянии покоя, делая тело в целом менее затратным и понижая показатели потребности в питании. Кхе. Ну, экономичным быть не с моей удачей и образом жизни. Только хардкор. Размеры мышц тоже не сильно проблемны. В какие-то моменты кратковременное повышение может быть полезно. Камень какой передвинуть, особенно если он на мне будет лежать. Спускаюсь на землю. Выбираю взрыв, меня накрывает болью, сцепив зубы терплю несколько бесконечно долгих минут, крутит, конечности рвет, жжет, тянет, и это мертвые еще сравнительно хорошо переносит боль, гррррр, дождь прошел, местные сутки сменили ночь на утро, была чудесная, немного ветреная погода, ну, насколько это возможно для чужого и враждебного мира, веяло морем, солнце светило неимоверно, иссушая голую почву, но под невидимостью солнечных ожогов не получаешь, такой вот дополнительный бонус. Настроение было странным. С одной стороны, я подло удрал от команд мщения адепта бога машины Нергал, подставив их под удар инсектоидов. Судя по тому, что через 6,5 минут синхронно погасли все порталы этой части поля, я называл это пафосно «степь вторжения». Военные по ним, прямо по всем, хорошенько вдарили, вкатав в чернозем. Теперь ни адепту бога машин, ни подлой голожопой богини меня тут, в чужом далеком мире, не достать. А с другой стороны, теперь, когда я оказался в мире, где млекопитающим не рады, разве что в роли обеда, назревал вопрос, а как вернуться назад? Вообще-то, наиболее логичный путь, через степь вторжения, снова в портал и окажусь в окрестностях заштатного городка Клондайк, Канада. Инсектоиды вторгались в нескольких местах моего мира, наверное, и, скорее всего, я бы так поступил, если бы за проведенный тут неполный день не осознал масштабы и объемы вторгающихся к нам насекомых. Ну то есть, вчера для начала я оттуда свинтил. Из неравномерно, но сравнительно плоской степи местами торчали мощные геологические формирования, вроде 300-метровых каменных шипов. В паре километров за ними рос лес, если можно назвать так скопление древовидной фигни, которая там произрастала. Там я начал свои энтомологические исследования. Очевидно, на землю вторгалась незначительная часть разнообразия этих хитиновых рож. Рабочие, которые сновали по лесу, у нас ни разу не появлялись, а тут, бродили толпами, точнее сказать, военные определяли как рабочих многоцелевую насекомую пехоту. Некоторые из них, с более плоскими головами, сновали, определяли живое растение или мертвое. У живых они выдирали маслянистые плотные сгустки, мутно-оранжевого цвета, которые формировались под плоскими ушами. К мертвым они были равнодушны. Другие, более медленные, искали, какие из этих странных растений плохо держались, это как раз мертвые, причем уже достаточно давно, чтобы утратить прочность, в стиле «я твой дом труба шатал», и те из них, которые поддавались на шатание, отковыривали и втроем-вчетвером утаскивали. Мне стало интересно, куда всех этих чертей тянет, и, при помощи блинков и под все той же невидимостью, проследил. На этом месте меня ждал мегатонный неприятный сюрприз. По ту сторону леса, кстати, он был поистине гигантского размера, находился их домик. Жили, вероятно, под одной крышей. А вот размеры этой крыши меня опечалили. Любимая аборигенами архитектурная форма – шестиугольник. Понятие о красоте отсутствует как явление. Зато тараканы знают, что такое масштаб. Размер домика, по моим ощущениям, не меньше 10-15 километров в диаметре. По форме это чуть угловатая клякса, составленная из бесчисленного множества шестиугольников, высотой не менее полукилометра. Даже не будучи математиком и не беря в расчет подземную часть домика, становилось понятно, что общий объем домика превосходит любой мыслимый человеческий город, потому что мы свои города не строим как единое очень большое здание, а много-много мелких. Сколько тут? Кубический километр? 2, 10. Святая материя, сколько их там прячется? Из множества выходов хаотично и быстро выходили и возвращались толпы в тысячи особей, сотни разных видов, размеров, форм и расцветок. В направлении степи вторжения была протоптана тропа шириной в 2 футбольных поля. Буквально ни одна человеческая дорога не была такой ширины. В домик беспрерывно что-то тащили, разобрать я мог только крупных ракообразных, куски растений, жирные сгустки оранжевого или бледно-желтого цвета из леса, а выносили слепленные в овальные формы, грязь, экскременты, куски мертвых насекомых. Короче, мусор. Кстати, увидел, куда таскают бревна. Рабочие носильщики скармливали их крупным пузатым жукам. В полупрозрачных брюхах сегментах происходит процесс сварки, ферментации, выдавая из жопной части склизкие желто-белые овалы, которые тут же утаскивали другие рабочие, вытягивали, лепили из них стенки и конструктивные элементы мегажилища, где материал застывал. Короче, такой стройматериал, бревна, в стены. Просто и функционально, можно сказать, с учетом количества леса вокруг, как существующего, так и уничтоженного, домик построен из условных бревен и без единого гвоздя. Основной грозовой фронт ушел куда-то дальше, но небольшой дождь все же покапал. Вернулся, нашел часть леса, где нет самих инсектоидов и их следов, забрался в разлом ствола, устроенный таким образом, что туда почти не капало, эдакое дупло, и уснул беспокойным сном. Среди ночи проснулся, был отвратительно бодр, взглянул на небо, оттуда холодно и равнодушно светили чужие звезды. Спина ноет от неудобной позы, сна ни в одном глазу. Вернулся к мегадомику. Очередное открытие, ночью насекомые спят. Может быть, не все, но никого не встретил, только какие-то шустрые создания пару раз показались, потом исчезли, но не в направлении основного тараканьего общежития, а в какие-то свои малозаметные щели под ногами. Надо думать, это существа, не входящие в дружную семью обитателей домика. Прогулялся, если можно так назвать серию блинков, до степи вторжения, теперь вот кушал консерв и пытался понять с чего, собственно, начать свое вредительство. От развязывания одиночной партизанской войны меня останавливала мысль танкиста Аяза о том, что инсектоиды, рой, что, если тебя видит один, вероятно, методом коллективного сознания или прямого коннекта с клопом, полководцем, тебя засекут и остальные. Так дело не пойдет. Свою беспокойную карточную команду я тоже не спешил доставать из широких штанин. Помучаюсь пока что в одиночестве, тем более артефактная фляга СЭЛ, что бы то ни значило, давала мне столь необходимую воду, запасы еды есть, в основном это более 200 банок консервов от дюжины рарха, в одиночку как-то потусуюсь. Мне бы сейчас здорово помог блокнот или хотя бы смартфон. Последний, кстати, был, только он сел, а попросить у местных зарядку, стесняюсь. Ладно, старая добрая память, я запомнил уже 2 дюжины разновидностей инсектоидов и примерно представлял, что из себя представляют отряды вторжения. В отряде 2 сотни легких пехотинцев, примерно, поди их посчитай, когда они все время двигаются, 4 сотни тяжелых, 30 летунов, 50 кислотников, 50 вспомогательного персонала, вроде рабочих, но значительно более бронированных и форма головы другая, 2 матери, около 10 чудиков с длинными антеннами. Про таких танкист не говорил, вероятно, потому что они держались по эту сторону порталов, но в процессе активно участвовали. Надо думать, это организующая сила, координаторы мероприятия и присоединяются к процессу скорее на финише. Инсектоиды определенно не знали, что такое уныние, горечь потерь, разочарование, депрессия. При мне они последовательно зажгли 9 групп порталов, начали вторжение и, вероятно, везде потерпели неудачу. Единственная странность, что из одного портала группа жуков вытащила какую-то фиговину и потащила в направлении домика, а это около 20 километров. Снялся со своей позиции и проследил. В какой-то момент я понял, что это крупный и, еще каким-то образом, живой мутант, что-то вроде усеянной иглами черепахи весом в тонну. Я таких не видел, но это было не так уж важно. Другое дело, что существо буквально сочилось маной и периодически порывалось своих преследователей ударить плотной аурой энергии и света. Интересно, а если этому помочь? Приблизился. Восприятие. Катарский пустынник-одиночка. 24 ур. Ну, пусть будет пустынник. Интеллекта у него нет, зато вредный и сильный. Команда его сопровождения колола между пластин панциря жалами, отчего он дергался и истекал пузырями. Ну ясно, нелетальный яд в больших дозах. А дерется он, когда его чуть отпускает. До степи вторжения уже больше километра, на тракте никого. Прикрываясь все той же невидимостью, пошарил в инвентаре, достал 1 из 3 бутылок лечения. Штука дефицитная и, как показывает практика с помоечником, универсальная, раз уж лечит даже нежить. Двигалась эта команда неравномерно, но быстро. Тащили его пузом кверху, но головой вперед. Переместился по ходу движения, уцепился за 1 из шипов наростов, не снимая невидимости, влил в полуоткрытую пасть мутанта бутылку. Пустую убрал в инвентарь и убрался, чтобы смотреть шоу с безопасного расстояния. Ждать пришлось недолго. Монстр открыл и тут же прищурил глаза, в этот раз коротко оценивая врага. Я уж не знаю, как он такое вытворил, но резким рывком, от которого тут же потерял несколько своих устрашающих игл, развернулся пузом вниз, частично раскидав свой конвой, зашипел и без паузы 3 раза шарахнул всех вокруг какой-то ударной магической волной, каждый следующий раз чуть другого цвета. Наверняка, ни хрена бы у него не вышло, 2 шустрых жука с огромными жвалами припали к земле, отряхнулись, дернулись и синхронно ломанулись к нему. Вот только я появился около одного из них и, вкладывая всю душу, ударил одного из них копьем с повышенной проникающей способностью в сравнительно мягкое подбрюшье. Пока пустынный монстр бодался со вторым, хладнокровно дождался сообщения, копью тоже надо чуть-чуть времени, чтобы врага иссушить. Убит инсектоид тиски. Получено 125 опыта. Получен 29 уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Прогресс 63 19 600. Нераспределенных очков развития 22. Потихоньку, полигоньку, уровень растет, правда, куда мне расти, в каком направлении, пока не определился, все же мне, хе-хе, 0 лет, жизненный опыт молчит, логика хромает на обе ноги. Земной монстр убил второго тиски, с хрустом откусил ему голову, накинулся на соседнего, я отскочил, это ж все-таки несмышленое животное, которое и меня сожрет, фамилию не спросит. Блинк, стал на соседний пригорок, огляделся. Земная еж-черепаха остервенело жрала своих мучителей, при этом ощутимо рычала. Есть практическая причина, почему я ему помог, и землячество тут ни при чем. Следующие полчаса монстр бродил по окрестностям и по-дурацки принюхивался, это ему еще повезло, обычно движение по тракту достаточно активное. Потом, следуя каким-то своим инстинктам, уперся в лес, кое-где проламывая себе просеку и оставляя следы, как пьяный бульдозер. А я уселся на камушек и принялся ждать, как планирующий ограбление ожидает увидеть патрульный автомобиль полиции для расчета скорости запаса времени. Должна же быть у них глобальная иммунная система. Пока ждал, подумал, что я определенно не герой, не Илья Муромец. Надо было выйти в чисто поле и мочить тараканов, пока силы молодецкие не кончатся. Убил бы орду, прокачался до божественного уровня, если такое возможно. А я жду и вычисляю варианты, анализирую. Короче, не Добрыня я, а Кощей. В итоге, чертовы тараканы не подвели. Через минут 15 нарисовалась группа будущего вторжения, обнаружив разбросанные по окрестностям трупы собратьев, тормознули и стали беспокойно водить своими усами антеннами. Ага, значит, у вашей радиосвязи есть какая-то рабочая дальность, то есть конвой не сообщил, тревога. Эти, не ожидали увидеть своих убитыми, но, рациональность поведения продемонстрировали. Большая часть ушла вперед, так сказать, к точке назначения. Штук 10 ломанулись назад. Не надо быть пророком Исаии, чтобы понять, что они идут в муравейник сообщить о совершенном нападении и нарушении порядка. Мой фюрер, в лесу партизанин. Ахтунг. Еще 5 ходили по трупам, натыкались друг на друга, удалялись на небольшое расстояние и вообще воплощали собой беспокойство. Пошарил в инвентаре, достал тушенку, вскрыл все тем же дослужившимся до генеральского звания, ножом. Ложки, как назло, нет, кушал с великой аккуратностью все тем же оружием. Глупо было бы погибнуть, наколовшись на собственное оружие, наблюдая за инсектоидами в чужом себе мире. Тянет на местный вариант премии Дарвина. Еще через час, я серьезно подумывал вздремнуть, приперся инквизиционный отряд беспокойных и рассерженных жуков, в том числе такие здоровенные монстры, пятиметровые, громадные, резкие, с шипастыми головами, вертикальные, с торчащими в 4 направлениях, пиками лапами. Эти принялись общаться с теми особями, которые караулили, со стороны это выглядело, как стояние напротив друг друга и нервное подергивание антеннами. Временами на меня накатывало желание блинкнуть, пробить панцирь той твари, тому срубить голову, потом этого, следующего, и понеслась душа по кочкам. Но нет, я здесь не для развлечений. Планерка хитиновых морд не продлилась долго, те, кто караулили место преступления, синхронно отвернулись и пошли в направлении степи вторжения, инквизиционная группа, деловито устремилась по следам беглеца. К сожалению, для него это было просто, прятаться или заметать следы он не умел, так что менее чем за 15 минут, инсектоиды шустрые, они его догнали. В глубокой теории, я мог ему помочь. Даже, возможно, мы бы всех победили, он бы снова пожрал насекомых. Вообще тот факт, что кто-то может их кушать, внушал оптимизм, только это ничего не меняло. И так понятно, силы несопоставимы. Итак, план номер 1, если бы он у меня был, помочь шипастой черепахе, дать ей отложить яйца, расплодить армию экологических врагов, в глубочайшей теории при условии, что на это ушли бы годы, показал свою полнейшую нежизнеспособность. Они разделали его, как бог черепаху. Монстр смог завалить от силы 5 тварей, шипел, бросался, генерировал ударные волны магии, валил на ноги, в том числе сумел ранить 1 шестопера, шипастика, отколов ему часть панциря на голове. Короче, завалили они его, как слона-муравьи, по принципу. Главное повалить, потом запинаем. Меня заинтересовал шипастик без куска панциря. Выдохнул. Пробуем. Блинк в районе головы высокого инсектоида, без раздумий кусаю его в сочащийся светло-красной кровью участок головы. Навык не получаю, но блинк, смотрю. Глава 2. Уроки географии. Существо задергалось. Теоретически мой укус инициирует обращение в гуля, Как это сработает конкретно тут, на немлекопитающем, не знаю, инструкцию мне с собой не выдали. Зато исхожу из того, что, если обращение состоится, тот, кто будет факт обращения расследовать или анализировать, спишет на странного высокоуровневого мутанта с Земли. Мало ли, какие у него могут быть экзотические навыки. Про меня им пока что лучше не знать. Кстати, в отличие от конвоиров, полицейская команда с мутантом не церемонилась, ему пробили панцирь в нескольких местах, потом буквально раскололи пополам, а части тела облепили и взяли как бревно на ленинском субботнике и бодро потащили по просеке обратно в направлении своего мегаобщежития. За это время укушенный мной таракан задергался и поменял свою расовую принадлежность. Некротический инсектоид шестопер триур. Не знаю, кем был этот славный парень, но я хотел было обрадоваться. Однако, мой оптимизм обломали быстро и жестко. Вся группа остановилась и синхронно атаковала зомбированного таракана, хватая и отрывая ему конечности, с треском ударяя, смотрелось жутковато, лапами в грудной отдел, потом в какой-то момент отсекли ему голову. Шейси. Они безошибочно поняли, что он больше не свой, хотя внешних метаморфоз с ним не произошло. Скорее всего, тут дело в их способе коммуникации. Наверное, он слишком быстро вылетел из общего чата или стал туда нашептывать что-то для насекомых непристойное. И действовали они так, как будто у них была четкая инструкция. Не кусали, не хватали. Другая мысль, которая бродила во мне, пока робкую надежду на местный зомби-апокалипсис втаптывали в грязь, слабость млекопитающих и прочих кожаных созданий, как раз-таки кожные покровы. Укус производится на ура, но не означает смерть, открывая отличный путь для заражения и системного обращения. У покрытых толстым панцирем инсектоидов самых разных видов такой путь не кажется легким. Уж если один проломит панцирь другому, то сожрет, без всяких обращений. Не кажется мне, что тут сработает революционный путь массового заражения. Что ж делать? Итак, мой фирменный козырь, пустить волну заражения, тут не сработает. Жуки моментально чувствуют своих инициированных, знают, что это такое и как атаковать. Внешний враг, как показывает опыт с пустынником, им не страшен, во всякой случае, где достойного противника для них взять, пока не понимаю. Что дальше? Бактериологическое оружие? Химическое? Взорвать ядерную бомбу в центре домика? Звучит заманчиво, только вот царь бомбы под рукой у меня нет. Вернуться в свой мир? Похитить ядерный заряд? Не думаю, что правительства участников ядерного клуба не столкнулись в первый же момент с попыткой захвата своего ядерного арсенала. Думаю, что прокачанные игроки уже охраняют атомный щит Родины, другие большие пацаны моей планеты, типа США, Китая, тоже не дураки, не будем тешить себя иллюзией. Ну и кроме того, есть но, размером с девятиэтажку. Допустим, в глубочайшей теории, мне удастся сбегать домой, не быть сожранными командой мщения Нергал и невозбранно спереть ядерную бомбу. Откуда мне знать, как ее активировать? Это только в кино все так просто и таймер с циферками, а на практике сомневаюсь, что там интуитивно понятные интерфейсы и инструкция с картинками на боку. Хрена лысого, это все так не работает. С химическим оружием все примерно так же, может без такого драматизма. Биологическое оружие вообще нужно подбирать под организм врага, считай, разрабатывать персонально. Вернуться, озадачить генштаб и правительство инструментами борьбы с инсектоидами, думаю, потонув в бюрократии и совещаниях, на согласование выдать зубастому гулю ядерную бомбу уйдут недели и месяцы, вояки так просто свою прелесть не отдадут, да и вообще пошлют со мной отряд спецназа. Да и нет у меня этого времени, делать надо что-то уже сейчас, что я упускаю. Если подумать, я плохо изучил окрестности и делаю слишком дохрена допущений и упрощений. Как провести разведку? Я, собственно, давно знал как, практически с первых минут, тем более, когда открыл для себя, что инсектоиды в массе своей летать не умеют, а те особи, которые все же летают, высоко в небо не поднимаются, потребности нет. Я вот тоже летать не умею, но быстрый блинк дает некий опасный на практике аналог. Собственно, эта идейка ходит на границе сознания с первого момента прибытия в этот мир. Полетать блинками. Мои инстинкты, пусть даже они не отображаются в личном статусе, а вместе с ними и здравый смысл, кричат, что это крайне плохая идея. Попаду на какое-то магическое поле, на запрет, на все что угодно, что водится в этом мире, и все, шлепнусь с высоты птичьего полета, как продукт птичьего помета. тем более логика простая, для большого обзора мне надо подняться на пару километров. С другой стороны, чего я боюсь, я ж нежить, артефакт на возрождение зарядил, и он сработает, наверное. Если седой дед не пошутил надо мной, если приспешники Нергал не обшарили там все и не стибрили, если возрождение работает в условиях смерти хрен знает как далеко от своего мира, чрезвычайно много если. Вообще у меня в инвентарном стазисе торчит один летун, думаю, мне удастся его обратить и завербовать. Дружить-то в этом мире ему больше ни с кем, но летает он херово, видим невооруженным глазом издалека, ввиду отсутствия невидимости, да и что я пойму из осмотра чужими глазами, не пойдет, блинки, главное наскаламбурить и не стать блином, вечер, близится закат, сейчас толпа участников вторжения, остатки или обслуга, дружною толпою, как рабочие со смены, пойдут обратно в домик, такое я уже видел, ночуют все под одной крышей, хотя внушительную охрану возле алтаря оставляют, полетаю на пробу, выдох, проверяю все ли добро на мне крепко держится, и без раздумий. Блинк, блинк, блинк, блинк, около 20-25 раз почти строго вверх, причем один из них к моему ужасу, не сработал, и было бы весьма полезно знать, почему, и вот я падаю, натурально, по формуле старины Галилея, возвращаясь обратно в направлении чужой мне планеты, название которой не знаю, ветер, разогнанный до 300 или больше километров в час, строго говоря, это я разогнанный, воздух себя ведет вполне миролюбиво, бьет в глаза, вызывая слезы, сейчас бы очки, как у пилотов Первой мировой, кручу головой, пасть держу плотно закрытой. Итак, с высоты пары километров или около того, мы, я и миллионы клопов, на полуострове, со всех сторон, кроме восточной, если определять по тому, что солнце заходит с противоположной стороны, у нас бескрайняя рябь океана, желудок скрутило, изображать собой птичку, лечу и гажу, я не хотел, так что стал блинкать в направлении востока, но постоянно снижаясь. Каменистая степь покрыта мхами, лишайниками разнообразных расцветок и узоров, чем-то вроде жесткой травы, даже попадались поля папоротников, и много чего-то наподобие приплюснутых грибов. Когда ты совершаешь дискретные прыжки в пространстве с такой частотой, голова начинает идти кругом, а рассмотреть окрестности толком не получается. Поэтому в какой-то момент приземлился на пригорок, не удержал равновесия и упал мордой вперед. Мелкий подлый камушек рассек мне бровь, так что теперь правый глаз слегка заливало кровью, а сама рана побаливала и покалывала. Встал, зло сплюнул кровавую слюну вперемешку с каменной пылью. Ладно, приземлился целым, не по кускам, уже хорошо. Отдышавшись по меньшей мере еще четверть часа, любовался узорами лишайников, разбег линий десятки метров с какими-то строгими закономерностями, совершил серию блинков, как мне кажется, еще на полтора десятка километров, но уже неторопливо и по поверхности. Звуковой нагнетатель висел на поясе и продолжал собирать ману из окружающей среды, равно как и кувшин сел, воду. Можно было без проблем использовать открытие малых врат и переместиться сразу на полтора километра, но делать так мне не хотелось, мало ли куда свалюсь. Единственный мой козырь при пребывании тут, насекомые о существовании жалкой букашки в моей лице, вот ведь ирония, насекомые они, а букашка, я, не знали. И если блинк я использовал с первых же минут, не вызывая никакой реакции и возражений, то гонять какую-то другую магию без особой нужды не был намерен. Даже обращение шипастика инсектоида в нежить я провернул, прикрывшись мутантом из своего мира. На случай есть в центре домика есть секретная комната, где сидит главный жучар и анализирует все происшествия за день. Должна складываться логичная и достоверная картина, в которой моя морда лица не будет мелькать, иначе ее повесит на стену в этом же кабинете в качестве охотничьего трофея. Нет, пока только блинки, гора, вернее даже горы. Тут мне впервые попалась горная река. Купаться, несмотря на грязь, не стал, зато в волю напился. Невидимость не снимал, пару раз поиск живых засекал летунов-инсектоидов, еще несколько раз скопление под землей живых существ. Но, никаких признаков внешней деятельности. Надо думать, это та часть экосистемы, которая не входит в состав домика, а скорее их корм и оппозиция. К примеру, возле домика, расчищенные и геометрически ровные, расходящиеся веером, поля с красноватыми насаждениями и вообще много следов явно цивилизованного характера. Если считать, что диаметр домика как, допустим, 12,5, ну пусть будет 12 километров, упростив форму до круга. Радиус, условно, 6. При формуле площадь равно π умножить на r в квадрате. 3,14 умножить на 36. Итого, 113,04 после запятой. Домик, это 100 мать их квадратных километров местной насекомой цивилизации, эдакие мега-супер-пупер, муравейник. Зато на расстоянии в 150-200 километров никого и ничего, чтобы он не подавил или не контролировал, такова была ощутимая дальность зоны влияния домика. Вообще-то впечатляет. А если их мир такой же большой, как наш, сколько может обитать в таком городе? 20 миллионов особей, 100 миллионов. А сколько всего городов? Вообще-то, забравшись на гору, тут было писец как холодно и натурально лежал снег, и осмотрев окрестности, пришел к тому, что дальше в этой части мира соседнего города домика нет. Там пустыня, пустошь, мертвые бурые пески. Наверное, дальше снова условно обжитые земли. Пока время есть, совершил серию блинков в направлении пустоши. Тут было ровно, пусто, наверное, так и положено, воняло тухлятиной, а в щелях между камней иногда мелькали спины существ тонких, но длиной с полметра, каких-то многоножек, чей панцирь был окрашен под цвет местных камней и песка. Здесь не водилось лишайников и грибов, тем более чего-то вроде леса. Не было и следов присутствия инсектоидов. Почва между камнями смотрелась мертвой, а сама пустошь пыхала жаром прошедшего дня, без намека на недавний дождь. Поиск живых тоже помалкивал, хотя отблески копошащейся под землей жизни теплыми крупицами дают о себе знать. Куда хватает глаз, только неравномерные бурые и серые пески, камни и тоска. Дальше не попру, достаточно этой части местного мира. Вернулся на местную гору. Холодно. Как обычно борются с холодом. Уходит оттуда, где дует и разводит костер. Навык чувства подземелий. Расовое. Пассивное. Не требует энергии в любой форме, использует только мыслительные процессы и накладывает особенности на восприятие и обработку информации. Существо способно уверенно и комфортно себя чувствовать в пещерах и подземных нишах, подсознательно ощущая их формы и рельеф, находить подземелья естественного или искусственного происхождения, чувствовать лазы, пути, тупики, щели, а также проникновение горных газов, течь воды и жидкостей. Навык зачастую указывает на особенности происхождения и среды обитания расы или отдельной особи. Навык может быть развит. Вкидывать очки в это шахтерство смысла не вижу, при всем уважении к рабочим горного дела. Слишком уж это далеко от моих нынешних проблем. Зато какое-то ощущение, что тут где-то есть небольшое подземелье, было. И как видно, это у меня расовое. Может, поэтому я так комфортно чувствую себя в логове Петуры? Есть над чем подумать. Мой инвентарь не заполнен даже наполовину. Смотался блинками вниз, к ближайшему скоплению деревьев с шляпками-ушами, нашел такое, которое было недавно повалено, или рухнуло, выбрало неудачное место для роста, хотя еще и довольно молодо, подушками те маслянистые капли, что собирают жуки, сумел закинуть его в инвентарь, где оно было распознано как несистемная, экологическая конгрегация одноклеточных и грибовидных организмов. Закат встречал, сидя в разломе между крупных, метров по 200, камней, но занимался не любованием, а присматривал проход во внутреннюю пустоту пещеру в горе. Вообще, тут когда-то кто-то жил. Тут было сухо, холодно, и в обилии валялись пустые куски от насекомых. Видимо, жилец был вполне себе хищником. Был, потому что кругом пыли жизнедеятельность не ощущается даже визуально. А еще тут темно, как в жерле у мушкетера, неуютно, холодно и дует. Короче, единственный плюс – скрыто от чужих глаз. Длина метров 15-20, верхняя часть под наклоном, оттуда едва заметно поддувает. Две боковые стенки, устланные битым природным камнем и песком, пылью, пол. Дальний край становится все уже, ныряет вниз, где заполнен водой. В таких условиях, при свете наклонной дыры входа, достал обратно ствол дерева, которое не дерево, а хрен пойми что, вывалил на слой пыли, служащий тут полом. Извлекаю бердыш, на пробу бью. К счастью для меня, материал неплотный, по текстуре напоминает не совсем дерево, а скорее затвердевший картон или гриб, растущий на стволах деревьев. Рублю, куски летят неравномерные, собираю, снова рублю. Складываю из крупных кусочков пирамидку, из тонких обломков в центре пирамидки то, что разгорится в первую очередь. Покопавшись в инвентаре, нахожу зажигалку, вообще для хозяйства полезно тырить у всех свежеубитых игроков и тащить в дом, тонны всякого барахла, и теплую, наполненную ватой рабочую куртку с надписью «ОАО Дзержинское Оргстекло». Куртку надеваю, зажигалкой пробую разжечь. Процесс не идет. Вообще у меня есть живая зажигалка, Гоблин Джим, но доставать мелкого вредного засранца настроения не было. Гадости начнет говорить и вытворять, потребует пива. Пива, кстати, было и довольно-таки много, пару ящиков, но выпивать, сидя в партизанском схроне, когда кругом немцы, неправильно. Есть еще наборный кипу, там среди прочего, фаербол. Разметает мне тут все. Попробовал третий вариант, плотный маслянистый сгусток, объемом литров 10, который рос под плотной толстой полуторелкой шляпкой. Отцепил, измазался, поместил на край кострища, попробовал поджечь. Вообще, он загорелся с третьего раза, как раз таки на стыке оранжевого сгустка и осколков ствола, но разгорелся жарко, щедро, как нефть. Наверное, в основе какие-то жиры или смолы. Огонь освещал стенки пещеры, так что моему прокачанному зрению было даже слишком светло. Нарубил еще кусков ствола. Теперь, когда масляная капля его разожгла, масса неторопливо и спокойно горела. Не успокоился, пока не порубил в крупные фрагменты весь ствол. Оставил себе только большой кусок 1,5 метра длиной, который неуклюже вырубил под плоское сиденье, примитивный аналог лавки. Сидя у огня, представлял себя своим древним пещерным человеческим предком, который прятался от большого мира, где обитали пещерные медведи и львы, шерстистые носороги и прочая саблезубая нечисть, которая норовила сделать кусь за жопу и вообще усложняла жизнь. В горах ветер. Ветер должен размазывать и сносить дым, который неизбежно дает костер. Буду надеяться, что местные не унюхают. Обдумал вариант достать кого-то из своего карточного набора, чтоб составил компанию или сторожил. Остановился на темнике, этому парню, единственному из этой шайки привык доверять. Перед тем, как его доставать, извлек банку тушенки, консервов у меня по-прежнему фантастически много, вскрыл пехотным ножом, попил воды, сходил в дальний угол пещеры по нужде, тщательно закопал результат своих стараний, после некоторых колебаний, достал еще одну банку для темника, вообще ему ведро еды нужно и то, боюсь, не хватит. Извлек громилу, молча коснулся, дал банку, велел сторожить мой покой и сон, без нужды не тревожить, при ядерной войне разбудить легким покачиванием. Устал. Не в первый раз после драки я оказываюсь в пещере, но в прошлый, не было так холодно. Правда, тогда у меня не было всех конечностей, так что нечего ныть. Нормально все, уф, глаза слипаются. Окинул взглядом темника, тому похоже, хоть бы хрен. Завалился прямо на лавку возле тлеющего костра, сильно пожалев, что оставил его таким коротким, во сне приходилось постоянно поджимать ноги. Ну и спальник, конечно. Про него тоже пожалел. Долбанный спальник лежит сейчас в логове Петуры, вместо того, чтобы укутывать меня в беспокойной ночи чужого мира. Глава 3. Подарок новому миру. Утро. Проснулся до рассвета, темник стоял все в той же позе, как статуя, только крошечные умные глазки время от времени бегали, а ноздри плавно и беззвучно раздувались, словно тоже умели слышать. Темник за последние дни покрылся короткой плотной шерстью и стал отдаленно напоминать Кинг-Конга, только, конечно, более аккуратно сложенного и без башни Empire State Building. Помирать он, кстати, тоже не собирался. Принял вертикальное положение, разогнулся, пару позвонков щелкнули, тоже понюхал воздух. Скинул куртку, потратил некоторое время, чтобы размять тело. Немедленно захотелось жрать. Открыл себе, потом и громили по банке тушенки. Кушал при помощи ножа, темник же вывалил содержимое в рот, как в большое ведро. Мда, ну, какой с него спрос, ему это на один укус. Надо будет запастись мясцом для моих карточных бойцов. Вообще они в стазисе карты, жрать не просят, но время от времени между драками их надо выпускать и кормить, выгуливать там, все-таки бывшие люди. Тем более я сам гуль, не мне проявлять расизм. Костер догорел, дождался, чтобы темника доел, втянул его обратно в карту, вылез на карачках из пещеры, огляделся. В первые минут 20 прогуливался пешком. Разминка, да и осмотреться нужно. До домика километров 50-100. Пора бы и назад, наверное. В этот раз двигался не так быстро и необдуманно. Делал серию в 50-70 блинков. Отсутствие расхода маны очень искушает. После серии приседал, осматривался, оценивал, обдумывал, делал передышку. Если сила не помогает, стоит попробовать использовать мозги. По мере приближения к домику замечал набитые тропы перемещения инсектоидов, места скопления насекомых, которые не являются частью большого роя домика, отмечал, где густо растет лес, даже прошелся по нему. В принципе, меня, выросшего в мире, где так выглядят деревья, трудно упрекнуть в ошибке. Теперь, после скупых пояснений системы в описании дерева, и мне понятно, что это нечто вроде симбиотической группы, как коралловый риф, только на суше и в миниатюре. Какие-то организмы выращивают основной ствол, какие-то занимаются сбором влаги из воздуха, кто-то генерирует полезные вещества, кто-то транспортирует. Вообще громоздко, криво, косо. Но ввиду отсутствия обычных деревьев эта форма тут очень распространена. Теперь я обратил внимание, что при обилии инсектоидов и некоторых членистоногих тут напрочь отсутствуют ящеры и прочие земноводные, а также и кто-то похожий на млекопитающих. Интересно, а как система могла прийти в мир, где обитали только такие примитивные существа? Впрочем, примитивные или нет, а габариты у них внушительные, и звездюли они давали, что в атаке, что в обороне, на раз. Без всяких технологий в обычном нашем понимании они легко противостояли человеческой пехоте и даже с некоторым успехом бронетехники. Понятно, что нашим пока что удавалось сравнительно успешно отбиваться. Но была тут одна неприятная заковыка. Сколько нужно человечеству времени, чтобы вырастить солдата? Если цинично и без учета моральной стороны, скажем, 20 лет. Родить, вырастить, воспитать, потом отправить в армию или военизированную организацию. Это как раз не важно, там сержант с перекошенным лицом будет на него орать и гонять по полигону, заставлять разбирать автомат, бегать пока легкие не выплюнешь, и еще столько же, потом отрабатывать удары по окаменелой груши до онемения рук, отжиматься, вертеть себя на турнике и стоять на тумбочке. 20 лет, плюс-минус. А инсектоидам? Вот вереница насекомых тащит слабо подергивающиеся ракообразные размером с грузовик. Кстати, после разведки у домика, надо двигать к морю, посмотреть, что там и как. Допустим, некая матка в домике, подозреваю, что раз они отправляют по две штуки в каждый рейд, этого добра у них тоже навалом, жрет принесенную рабочими еду, откладывает яйца. Рабочие их уносят, инкубируют, из яиц вылупляются личинки, они тоже жрут и спустя какое-то время превращаются в коконы, чтобы вылупиться сразу в готовую особь. Высох отдел технического контроля его проверил, штамп на жопе поставил и, можно сразу в бой, готовый, мать его, солдат, сколько на это уходит, от силы месяц, а может и за пару дней успевают выпекать, и это против наших человеческих, замнем для ясности, что я сам уже не человек, 20 лет, вот так они нас обходят, как гоночный болид детей на велике, и когда они в бою выносят 5-10 земных человеческих солдат, положив своих 500, то есть 1 к 100, они выигрывают, понемногу, понемногу, по капельке, и, на пробу создают свои гнезда. Понятно, во что это может вырасти, очень даже наглядно. В целом, херовы наши дела. Очередной серией блинков прибыл к домику, к какой-то уже развитой инфраструктуре вокруг него. Вообще, уже в нескольких километрах была масса вот этих их органических зданий, сооружений, чье назначение было для меня совершенно неизвестно. Злясь на себя за это, огибал домик по гигантской дуге. В какой-то момент обнаружил высокое, порядка 200 метров, строение, условно круглое, диаметром метров 300, которое, начиная с 2 метров от земли, казалось, сплошь состоит из шестиугольных, любят они эту форму, дырок, прикрытых козырьками из того же бурого картона, словно они не должны пропускать что. Может, это козырьки от дождя? Высота у этой цилиндрической бандуры, метров 50, примерно. На пробу блинк к наружной части окошка, уцепился аки человек-паук, посмотрел внутрь. Странно, внутри пустота, то есть это здоровенное абсолютно пустое сооружение, разве что здесь находится 30 жуков-тиски и 1 шестопер, причем все какие-то сонные. Между ними вяло бегает несколько рабочих, кажется, они их кормят и суетливо чистят. Кстати, в наличии вход, только он тоже приподнят на высоту пару метров, которые двухметровые, если считать по горизонтальной системе измерения, то есть они 2 метра в длину, в высоту меньше метра, рабочие, легко и пританцовывая, преодолевают. Но в целом, просто большой пустой амбар. А, нет, в середине здоровенная дырка. Я бы даже сказал, дырень, кратер. Поскольку инсектоиды-солдаты стоят чуть поодаль, блинкаю к краю, смотрю туда. Ницшеанский процесс. Гуль Леонид пялится в бездну. Вроде просто туннель. Диаметр по меньшей мере, 50 метров, то есть невероятно широкие, и в него безбожно тянет воздух, прямо турбулентность. Стенки туннеля плавно уходят вниз и в сторону. Края и стены ровные, аккуратные, явно укреплены хорошим слоем местного строительного материала. Блинк внутрь. Труба. Причем, ветер в ней дует мощно и много. На пробу совершаю серию блинков. Пытаюсь дойти до того места, куда эта труба ведет. Склад какой-то, арсенал, тайный ход в домик. Какой же он к черту тайный, если расположен так на виду? Еще через несколько километров он резко поворачивает вверх. Останавливаюсь. Туннель теперь идет вертикально. Насколько видят в темноте мои тюнингованные глаза, от него отходят небольшие ответвления. Меня посещает догадка, на пробу блинкаю в одно из ответвлений. Там тоже дует и идет бесконечно длинный ход, только более тонкий, шестигранник, 2 с лишним метра в диаметре, насколько я вижу, постепенно становится только уже и сам по себе имеет кучу ответвлений. Мля, да это ж просто вентиляция, а я угодил во входной воздушный коллектор. Надо думать, что есть и выходные, причем их может быть много. Организовано просто и толково, сюда воздух затягивает, проходит сквозь конструкции домика, потом выходит. В каждом конкретном месте движение воздуха слабое, но есть, чтобы избавляться от углекислого газа, от излишней влаги, бороться с плесенью, давал кислород. А так, сильно дует только в начале. Тяга. Совершаю обратное путешествие, смотрю на солнце. Что-то около полудня. Пора и к морю сбегать, скупаться, коктейль себе забацать. Совершив еще 3 серии блинков, на, наверное, 20-30 километров, добрался до Большого залива, остановился на возвышенности. Очевидное открытие, тут красиво. Голубое небо без единого облачка, светлый песчаный пляж, кое-где камни, нечто вроде мясистых низкорослых растений ярко-зеленого цвета. Короче, курорт, мать его. Однако кроме красоты, тут была и тропа от постоянного перемещения инсектоидов, то есть они тут регулярно тусуются, и мне было любопытно, куда и зачем они прут в такую даль. Не приближаясь к волнам, кстати довольно большим, шел, помогая блинками, вдоль берега. Несмотря на идеальную погоду и райскую природу, настроение было паршивым, в голову лезли всякие сугубо негативные мысли, вопросы дурацкие. Тьфу. Короче, может и права система, нельзя мне много думать, у меня от дум негатив и депрессия. К горлу подкатывает звенящее чувство одиночества. Я ведь и среди людей одинок. А вызови Гули из своих карт, одиночество сменится раздражением. Сосредоточившись на текущем, ковырнул носком обуви ракушку панцирь, присыпанную морским песком. Потянул, с трудом извлек на поверхность. Большая, толстая, массивная, метр в диаметре. Крупный был моллюск, а вот и инсектоиды. Вообще смотреть за ними было занятно. Отряд был ловцами-охотниками, я тут таких не видел раньше, но однозначно часть мирового сообщества, хотя бы потому, что рядом нетерпеливо топтались рабочие. Ждали. Ловцы, неизвестным науке способом приманили к берегу здоровенную креветку. Я бы даже сказал креветищу, или даже скорее целого мегакраба, местное панцирное существо с 2 мощными клешнями и толстыми лапами, ростом 1,4 метра и с ошеломительным размахом конечностей. Ловцы плевали, как если бы стреляли из района грудной слетки, длинной прочной даже на вид белой нитью. Часть нити бессильно соскальзывала, они их каким-то образом втягивали и бросали снова. Часть прилипала, и они тянули, кидали, цепляли новые нити. В целом чувствовалось, что краб сильнее отдельно взятых жуков-ловцов, однако он действовал слишком хаотично, двигался то вперед, то назад, чуть в сторону. А ловцы в какие-то моменты подтягивали его, в какие-то упирались, чтобы он не смог уйти от них в море. Так движение за движением, плюс под брюхо его били волны, постепенно и неотвратимо он смещался к берегу, где кроме ловцов его ожидали. Хорошо, когда дома ждут, хуже, когда поджидают 3 скучающих инсектоида на длинных ногах, у которых из кормового сегмента красноречиво торчало длинное прочное жало. Можно ли таким жалом пробить панцирь краба? Судя по тому, как они стоят на изготовку, можно, и они это регулярно проделывают. Во всяком случае, отряд ловцов выглядел опытным в своей тактике. С другой стороны, надо бы мне придать ситуации определенного драйва, плеснуть рок-н-ролла на эти угли, а то смотрится излишне рутинно. В линии пробоя, там, где плещутся длинные волны, было несколько камней. Краб своими крошечными мозгами сообразил, что можно попытаться за них зацепиться и даже отчасти попытался это провернуть, но любую хорошую идею можно запросто угробить реализацией. Очередная волна наклонила его, ловцы внезапно, до этого они так не делали, и синхронно дернули в бок. Краб упал, потеряв опору и здорово ударился о панцирь. В потоке морской пены щедро пошла кровь из частично проломленной природной брони. А вот и мой шанс. Блинк, цепляюсь за шипы на панцире, делаю то же, что и вчера с шипастым жуком, кусаю краба. Принудительно обратить существо, в прошлый раз ты такого не спрашивала. Да, попытка получить навык водное дыхание конфликт форм, неудачно. Блинк обратно, пока жуки меня не засеки. Теперь смотрим. Вообще, смотреть на драку проще и безопаснее, чем участвовать в ней. Краб дергался, жуки тянули, обращение происходило. Причем, заметно быстрее, чем при укусе. Зачем система меня озадачила запросом, стесняюсь спросить. Возникла новая раса, некротический гетеропод. Свойство в разработке. Получено достижение, создатель. Создатель, вы создали что-то новое для мира, в котором находитесь. Будьте осторожны, не все, что вы создаете, идет на благо мира, на благо вам или вашим интересам. Свойства недоступны. Угу, вот значит как, я что-то новое создал. Про укушенного таракана так не писали. Видимо, есть причины. Ну, по крайней мере, этого я точно обратил. Этот, как его галоперидол, визуально изменился, ходовые лапы удлинились и заострились, панцирь пошел темными переливами, клешни вытянулись, глаза налились кровью. Ловцы не замечали каких-то изменений в нем, они были сфокусированы на том, чтобы тянуть краба к себе. Секунда за секундой, постепенно он оказался на берегу и на него выбежали инсектоиды с жалами. Передать созданию навыки, 2, да нет, да, выберите навыки, 2, а во, хера себе. Глядя на то, как моего некротического крабика безжалостно колют в сочленение секции природной брони, причем там, где было тонко, пробивали без проблем. Ну, что тут думать, иммунитет гуля, призрачная невидимость. Отгружаем, раз пошла такая пьянка, иммунитет новоявленной твари очень нужен, вот прямо сейчас, чтобы его не вштырило ядом. Ну, визуально, вроде помогает, то есть невидимым он не стал, не догадался, со стороны это выглядело как будто он дергается и беспорядочно машет лапами. Но, учитывая его высокий статус, если сейчас они его одолеют, начну махач, операцию спасения рядового Рейна. Имя Рейн присвоено перворожденному некротическому гетероподу. Тьфу. Ладно, смотрим. Коснулся его сознания навыком зов. Жрать, жрать, больно, страшно, жрать, жрать. Волна его ощущения накатилась на меня. Сделав усилие, не позволил его ауре и эмоциям перехлестнуть меня. Хватай их, жри, бей, ешь. Ты сильнее, не бойся, нежить. Атакуй, вперед, воля меня. Такого маленького и разумного смогла достучаться до этого чемодана на ножках. Удар. Инсектоиды ожидали побеждать того, кто будет преимущественно убегать. Клешня Рейна отхватила голову ближайшего жука и отправила в прожорливую пасть. Без передышки прибил еще двоих, беспорядочно пиная ногами, отсекая куски врагов, кушая и орудуя клешнями одновременно. Потом как-то напрягся, и ударная волна электрической энергии пошла вокруг, буквально опрокидывая инсектоидов. Рейн тонко и протяжно завизжал, как жалостливая собачка, только размером с паровоз и визг как будто на долю секунды прекращался и тут же возобновлялся. Мерзейший звук. После ударной волны краб переросток оживился и с удвоенной энергией хватал, топтал, рассекал клешнями и со вкусом поедал своих недавних мучителей. Надо было тебя пролетариатом назвать или Лениным с интегрированным броневиком. Вон ты какую революцию затеял, мочишь угнетателей. Я наблюдал за этим танцем жирного валькирия с безопасности ближайшего пригорка в 200 метров и был готов свалить, при необходимости, еще дальше. Опасался я, само собой, своего детища. Рейн выстрелил белой клейкой лентой из пасти в одного из двух последних убегающих рабочих, заарканил, с ужасающей скоростью притянул, схомячил и тут же таким же способом схватил второго. Разделавшись с последним из инсектоидов, он, жадно поблескивая глазками, принялся топтаться, отыскивать и поедать куски поверженных врагов и не успокоился, пока не съел буквально все. Ну да, он же нежить, регенерирует по гульской схеме, то есть жрет, а за счет уничтожения врагов качается, еще и навыки тырит их карманов жертв. Краб не выказывал ни малейшего дискомфорта от того, что не пребывал в своей родной водной стихии. Напротив, Принялся деловито бродить по берегу и спустя пару сотен метров наткнулся на выброшенного на берег моллюска, без затей проломил ему панцирь, словно боксер, разбивающий на спор арбуз. Потом скептически осмотрел увиденное, навис и стал основательно жрать найденное. Мда, сделал тут доброе дело, пора бы и валить. Времени прошло довольно много, близился вечер, в горы переть было лень, так что я забрался в самую глухую с точки зрения инсектоидов часть леса, где устроился в разломе местных геологических пород, чем-то вроде каменного кармана, ямы. Туда притащил бревно с масляными каплями, разжег костер. Вечер. Извлек темника, в этот раз кормить не стал. Не думаю, что он наголодал в стазисе. Сам поел, сходил по нужде в лес, но закопал за собой, я ж не гоблин какой. Вспомнил про Джима, но после некоторых небольших раздумий решил его пока не доставать. Лег спать на каком-то плоском высохшем грибе размером со спину слона. Все тут такое большое. Прямо мать его, зазеркалье, а я как Алиса. Как бы мне тут местные шахматные наборы изничтожить? Облачился все в ту же теплую рабочую куртку, ночью очень холодно. Если днем, по ощущениям, 25 по Цельсию, то ночью опускается до 5. Хорошо хоть не ноль. Хотелось пить, но флягу доставать поленился. Чертовы шахматы, как же вас убить? Среди ночи вдруг проснулся как от удара током, беспокойно огляделся. Темник все тем же уверенным пятном высился на фоне местных созвездий. Костер почти догорел. Огонь, прошептал я самому себе. Глава 4. Три базовые человеческие технологии. В этот раз я не вставал, маялся до утра. Крутился, вертелся, звезды на небе гаснут, мне не спится. Гадство, по какой-то причине гули спят мало и могут вообще обходиться без сна. Надо будет расспросить другую разумную нежить, например, вампиров, при случае. Ну, если мы когда столкнемся, не поубиваем друг друга, конечно, время покажет. Ближе рассвету резко сел, встряхнул голову, зыркнул на темника и принялся за работу. К середине дня, все в том же распадке, сделал перерыв и вызвал, наконец, Джима. Техногоблин появился, посмотрел на меня с великим подозрением, принюхался, в этот момент он напоминал дрессированную крысу, потом беспардонно полез по каменистой стенке приямка, высунулся, молча осмотрелся. Я терпеливо и молча ждал. Наконец он обошел по дуге громадную кучу оранжевых сгустков, плюхнулся на окаменелый гриб, который я использовал как ложе, достал из своего личного инвентаря початую бутылку Джек Даниэлс, аккуратно отвинтил крышку и пригубил, вопросительно глядя на меня. «Рассказываю», — начал я, — «там же, спустя 15 минут, у твоего плана очень много если», — ткнул в моем направлении бутылкой слегка поддатый техногоблин. «И первое, что меня смущает, это то, что, если ты подохнешь, заметь, не мы, а ты, потому что никакого мы нет. О чем это я? Ах да, так вот, если ты подохнешь, я застряну в этом технически отсталом мире, как фиксик в каменном веке». Ик, я взял у него бутылку, прикинул, сколько там еще осталось и сделал глоток, не брезгуя тем, что на горлышке были остатки слюны Джима. «Значит, ты и про фиксиков смотрел. Отлично. Короче, полученный материал природного происхождения не обладает нужными свойствами. И тут-то ты мне и нужен, для его модификации. Да не вопрос, давай мне задание, у тебя еще останется. Сделаю, что могу». «Нет, ты должен это сделать сам, по своей инициативе». Я не отдал ему бутылку сразу, сделал еще глоток. «Это с каких таких хренов? Хочешь нанять? Плати. Это все так не работает, гоблин. Нужно, важно, чтобы ты кое-что понял. Вот смотри, мне за то, чтобы воевать с инсектоидами никто не платит, никто не просит. У меня нет приказа начальства, нет законов против них, нет личной неприязни». «Да ну, конечно, есть неприязнь, даже по сравнению с тобой они мерзкие гадкие твари», — парировал гоблин и достал сигарету. «А ведь ты тот еще уродец. Кхе, никакой ненависти. Все просто, они напали на мой мир, мою страну, мой дом. Я должен защищаться. Мне не нужна никакая внешняя причина. Приказ, заказ, деньги, личная неприязнь, причина особенная. Это просто автоматически становится моим долгом. Раньше так было. Ты больше не человек, Леонид Гуль. Для тупых и слабослышащих поясняю, где-то по дороге превращения в нежить ты умер, твою кастрюлю, поэтому это так и называется, нежить. Теперь проблемы бывшего мира не твои проблемы, ты теперь сам по себе. Нет, брат, ты не прав, брат, это так не работает. Быть частью Родины не связано с национальностью, с расой, языком, внешностью, со статусом живой и мертвой, с возрастом или каким-то названием. Ты просто являешься ее частью и дерешься за нее. Вот и все. Говори за себя, зомби из человека, внезапно оскалился Джим на гоблинском. Говорю, возразил ему на его языке. Я делаю это потому, что это правильно. Не до конца можно объяснить. Страшно, самоубийственно, безнадежно. Но я должен стоять за свою землю и победить врагов. Ты псих и придурок. Пусть так, но я отправлюсь в самое жерло ада и потяну туда всю местную цивилизацию. Раз они взяли на себя смелость напасть, и как я вижу, нет возможности для дипломатии. Только смерть. Ша-ша-ша-ша-ша, гоблин не в силах спорить, с шумом выдохнул плотный сигаретный дым из плотно стиснутых зубов, части из которых были металлическими. Но и следующий шаг в моей логике. Те, кто идут за мной, должны быть столь же смелыми, тупыми и уверенными в себе, конченными, наполненными энергией, злобными придурками, чтобы достичь успеха. Потому что это за гранью разумного, это невозможно осмыслить и почти невозможно совершить. Гррррррррр, ты ублюдок, Леонид. Нет, я родился в браке, мои отец и мать любят друг друга, вырастили меня в любви и вере в свое дело. В любви, что ж ты цветочки не собираешь и веночки не плетешь, ситуация неподходящая. Нет большей любви, чем отдать жизнь за другие своя. Хрен с тобой, допустим, ну ты своим может и другие, а я, почему я? Какого псового пердака я должен отдать свою бесценную жизнь за какую-то страну, которой не знаю, за человеков, которых, ты, конечно, беспросветно глупый не можешь догадываться, но в глубине души я невысокого мнения о людях, понимаю, скрываю мастерски, но пора приоткрыть карты, это не важно, быть частью родины, никак не связано с расой, почему ты, я предлагаю тебе прямо здесь стать частью своего мира, протягиваю руку, и после того, куда я тебя тащу, ты наверняка подохнешь. И да, ты не обязан любить людей. Откровенно говоря, я и сам их не всех люблю. Даже все больше наоборот, довольно многих из них немножко убил. Но это не важно. Моя жизнь не важна, твоя жизнь не важна. А что тогда вообще важно? Победа, конечно. Утром, непреклонно повторил Джим и боязливо огляделся. Ну, невидимости у него не было. Это немного портило весь план. Мы сидели на пригорке почти вплотную к домику и провели уже грандиозную работу. В сущности, мы были готовы. Теперь эта готовность жгла меня изнутри желанием немедленно начать. Раз уж я повелся на твою тупую авантюру, мы сделаем все утром. Заметь, не говорил, что согласен с твоими человечьими бреднями, просто согласился. Утром будут перепады температур, на ночь большая часть вытяжных точек будет закрыта, тяга ощутимо уменьшится. Ты их видел это один раз и смотрел от силы секунд 15. Я лучше тебя знаю законы мира и природы. И ты согласился мне доверять. Утром. Гнул свою линию техногоблин. Хорошо, скрипя зубами, согласился я. День был трудным и чрезвычайно долгим. Деактивировал призыватель, что втянуло Джима внутрь, и веселым зайчиком поскакал к тому распадку, каменной яме, что стал нашим временным убежищем. Возле давно остывшего кострища горкой лежали некоторые трупы, например Маркуса и его слуги-мага, я побоялся их возрождать, а Джим против моих опасений не питал к бывшим соплеменникам никаких теплых чувств. Вообще из инвентаря безжалостно убиралось и выкидывалось все лишнее, в первую очередь трупы. Днем я обратил летуна и поставил перед своим стандартным выбором, так что теперь он гулей обитает в моей карте. Времени было мало, даже пары фраз не перекинулся. Сейчас я использовал свою грузоподъемность по максимуму в соответствии со своим планом. Поколебавшись, призвал Джима и Темника, причем последний на нервно вышагивающего бродящего гоблина, громило само спокойствие и дисциплина, посматривал неодобрительно. Техногоблин, поняв, что я с его аргументами согласился, немедленно достал какую-то алкогольную бурду и принялся прибухивать. Я отказался, почти сразу же отправился спать. Утро, если можно так назвать время до рассвета. Джим сидел, сгорбившись у костра, Темник привычно высился чуть в сторонке. Пора и вставать. Загнал свою братью по картам и прочим артефактам, проверил все необходимое, уже в который раз. Умылся из фляги, сбегал в кустики, попил воды, кушать не стал. Иду в атаку голодным, злым и трезвым. Все, в сущности, просто. Совершаю серию блинков, останавливаюсь, осматриваюсь, чуть отдыхаю, снова серия, снова передышка, и еще одна, вот я и возле домика, тревожно мне,